но я не для того прервал этот поток измышлений, чтобы просто потолковать про сюжет. Помещение, в котором мы сидим, довольно странное, мой читатель. То ли это дом, то ли дуплистый древесный ствол, то ли цирковой балаган. Но тебе, я надеюсь, здесь нравится. Размалевано, однако же достаточно уютно. Не думай во всяком случае, что это очередная циничная шутка с моей стороны. Последний дурной трюк из исчерпанного арсенала дешевых эффектов. Поверь моему слову. Скульптор, ударившийся в живопись, о котором я упоминал, существует на самом деле. Это настоящий художник, и у него есть настоящее имя, я мог бы его назвать. И все, что я о нем рассказал, правда. И ты существуешь на самом деле, читатель, так же, как и я, Джон Гарнер, человек, который с помощью мистера Мелвилла и мистера По и еще многих написал эту книгу. И сама эта книга, она тоже не детская игрушка, хотя я и пишу более обычного, одолеваемый сомнениями. Это не игрушка, а странный, неуклюжий монумент, как бы коллаж, апофеоз всей литературы и жизни. Ландшафтная скульптура, надгробный склеп. Гость смотрит недоуменно, ангел неодобрительно. «Валяй, рассказывай дальше, Джонни!» — восклицает старый мореход и, вытянув шею, ударяет себя по коленке. «Нет, ты сам рассказывай дальше», — говорю я. «Я просто подумал, что лучше им объяснить». Он говорит. «Ну так вот, сэр». Миранда лежала ничком на койке и не хотела поворачиваться и разговаривать. Она слышала, что я вошел, но даже не потрудилась натянуть на себя одеяло. Так и лежала, полуголая, в изорванном платье, и кожа ее была вся в пятнах и разводах, точно мрамор, а между зелено-фиолетовыми синяками извивались толстые бледные вены. «Миранда», — сказал я, — «теперь выслушай меня». Я взял ее за плечо, но она вырвалась с быстротой молнии, перевернулась на бок, приподнялась на локте, не обращая внимания на расстегнутое, разорванное спереди платье, и посмотрела на меня одним глазом, как Одиссеев циклоп. Лицо ее распухло еще сильнее прежнего. В нем не осталось и следа былой красоты. Улыбка была презрительная, хитрая и надменная. Я покачал головой, и Миранда притворно захохотала. Мне послышался смех Уилкинса, громкий и злобный. И сразу же лицо ее приняло отвратительное, кокетливое выражение. Охнув от боли, такой же мучительной, как моя, она откинула одеяло. Кровь на ее теле засохла коростой, и короста уже отваливалась. Я встал, отведя взгляд. «Миранда, послушай», — решительно повторил я. «Я отдалась тебе», — горячо прервала она меня. «Я писала для тебя любовные стихи, позорила себя. Видит святое небо, как я тебя любила, Джонатан, но даже тогда я была для тебя ничто, а уж теперь...» «Помолчи и слушай», — сказал я. «Любовные стихи, как бы не так». «И все-таки нельзя же не поверить ей, хоть немного, хоть в чем-то». Я обернулся к ней. Меня больше не пугало, что она до сих пор даже не подумала прикрыть свой стыд, что она упивалась своим падением, гордилась позором, как раньше, вымышленным превосходством. Ох, гордыня, гордыня, нет тебе предела. Я буду заботиться о тебе, Миранда. Но только раз у тебя такие преступные наклонности, ты должна полностью отказаться от всякого своеволия и беспрекословно мне подчиняться. Не то я закую тебя в кандалы, вот посмотришь. «Заботиться обо мне?» — язвительно повторила она. «Ах, до чего ты добр, Джонатан!» «И любить тебя — это тоже». Голос мой звучал слабовато, и Бог знает, откуда взялись слова. Она снова рассмеялась, и лицо ее одушевилось чем-то вроде ненависти. Вдруг с быстротой кошачьей лапы она до подбородка натянула одеяло и застыла, вытянувшись и плотно смежив веки. Сначала я растерялся от этого злобного щелчка по носу, но тут же понял и сам готов был рассмеяться. На ее месте я, может быть, и спрятался бы под одеялом, но только разве из неуверенности, если бы еще была щелка в стене моего отчаяния. Ее крашеные черные волосы были жесткими и колючими, но у корней уже виднелась нежная желтизна, первый проблеск весны. «Ах, ах, злая Миранда!» — сказал я. «Придет время, она еще снова полюбит себя. Будет прихорашиваться перед осколком разбитого зеркала на стене, улыбаться так, чтобы не было видно выбитых зубов, кокетливо опускать ресницы над поврежденным глазом. Я мог бы повторить ей слова Уилкинса. Не существует никаких твердых принципов». Я положил руку ей на плечо, и меня как током дернуло возбуждение. Я своим тиранством еще заставлю ее выздороветь. Она затрепетала, но не отвернулась. «Все будет хорошо, Миранда». Она долго молчала, вся ощетинившись, как мне показалось. Потом вдруг приподнялась слегка и повернулась ко мне. «Глупец», — прошептала она, — «я же для тебя выманила отца на палубу. Ты, как ни ухищрялся, не мог его найти. Сколько вас ни было, никто не мог заставить его вам показаться».